Глава 58. Лиза сидела в темной комнате уже с полчаса. Дверь по-прежнему облизывала пламя света, доносились шорохи. Вот только на этот раз снаружи точно был Слава. Возможно, Полина тоже рядом. Хоть бы... как узнать? При Славе кричать нельзя. Пусть они с дядей Женей думают, что она сломалась. Тем более это недалеко от правды. Иногда ей казалось, что сбоку кто-то скребется. Похоже на мышь, но уж очень монотонно. Звук сводил с ума. Хотелось добавить ритма. Ритм. Их с Полиной вальс в четыре руки. Если подруга и правда за стеной, это шанс с ней связаться. Прижавшись ухом к кирпичам, Лиза принялась негромко выстукивать ритм. Ответа не последовало, но скрести перестали. То ли мышь испугалась, то ли... Лиза сбилась. Начала заново. Дошла до части, в которой обычно вступала Полина. Тишина. Глаза защипало, подбородок задрожал. Девушка сглотнула подступившие слезы. Это движение так отдалось в ушах? Или она и правда услышала удар в стену? Второй? Третий? Тишина в том самом месте, где должна быть пауза. Снова стук? Полина! Жива! Слезы брызнули из глаз. Стук прекратился. А Лиза все продолжала плакать от радости. Похоже, всю жизнь, пока она не плакала, слезы хранились в каком-то резервуаре, и теперь его опрокинули. Трясясь всем телом, она не сразу расслышала голос. «Лиз!» — заглянул в дверь Слава. «На какую кнопку нужно нажать, чтобы крышка у пианино поднялась?» Она вздрогнула, напрасно утирая щеки, по которым тут же бежали новые ручейки слез, сказала. «Кнопка функция!» «Ля субконтрактава, а что?» «Ля? Это где?» Только сейчас она заметила телефон возле его уха и сообразила, к чему этот вопрос. Дядя Женя думает, что деньги и записка до сих пор в пианино. Слезы остановились сами собой. Кажется, впервые за все время ей повезло. Она ведь сказала ему настоящий код от сигнализации, так? Значит, наказывать ее не за что. А если у него не получается поднять крышку пианино? Это уже его оплошность. Она сможет помочь. Пусть только привезут в квартиру. Ля, это самая первая клавиша слева. Нужно одновременно зажать кнопку функции и эту клавишу. Слава кивнул и вынырнул. Через несколько секунд его голова снова показалась в двери. Сказал, ничего не получается. Странно. Может, он не включил пианино? Я же говорила, крышка поднимается только на включенном инструменте. Говорит, кнопка красная горит. «Даже не знаю. Может быть, перед этим он нажал какое-то другое сочетание? Оно могло заблокировать настройки». «А что тогда делать нужно?» «Пусть попробует отключить от сети и включить заново». Лиза затаила дыхание. Жаль, сейчас ее способность долго не дышать вряд ли поможет. Правда, благодаря ей девушка вдохнула меньше химикатов с тряпки и трезво соображает, иначе, наверное, уже призналась бы, что пианино заменили. Все равно не получается. Может, есть еще какой-то способ? Такое бывает, если настройки изменить. Нужно смотреть на месте. Я по памяти не исправлю. Понятно. Слава прикрыл дверь, а Лиза принялась молиться. Она клянется, что если сейчас ее отвезут домой, она больше никогда в жизни не сдастся, не опустит руки. Начиная с этого дня. Нет, с этой секунды. Сделает все, чтобы спастись самой и вызволить Полину. Потом тоже как-нибудь выкрутится. Продолжит играть. За дверью раздался грохот. Она вздрогнула. Это еще что? Жень, ты совсем охренел? Донесся голос Славы. Нормально, сейчас разберемся. Слыша, как приближаются тяжелые шаги, Лиза сжалась. Вся смелость и настрой куда-то пропали. Ну, Лиз! Дядя Женя распахнул дверь, та ударилась о стену снаружи и, судя по звуку, треснула. Смотри! «Что я тебе привез?» Улыбаясь во весь рот, он занес в комнату пианино. Девушка согнулась пополам от скрутивших живот спазмов. «Ты совсем долбанулся?» Перед дверью взад-вперед заметался Слава. «А что такое?» «Что такое? Ты соображаешь вообще? Сколько человек видело, как ты пианино выносишь?» «Нисколько. Я быстро, оно легкое совсем. На, подними». «Да при чем здесь?» «Ай!» махнул рукой Слава. «Тащи лучше сюда удлинитель!» Пока дядя Женя доставал из кармана блок питания, распутывал провод и подключал пианино к сети, Лиза покрылась холодной испариной. Что теперь делать? Лучше бы она сразу призналась, что денег и записки в нем нет. Может, умерла бы быстрее. Нет, быстрее тоже не хочется. Нужно тянуть время. Вдруг случится чудо, и кто-нибудь ее хватится. Может, соседи и правда видели, как он выносил пианино. Хоть бы рассказали полиции. О чем она? Какая полиция? Даже девушка в сообщении в ВК написала, что в службы обращаться бесполезно. Об этом дядя Женя не врал. Он вообще в основном говорил правду. Наверное, поэтому ему было легко поверить. Она схватилась за голову, чтобы успокоить мечущиеся в панике мысли. «Готово. Давай, Лиз!» Дядя Женя поставил пианино на пол и, кряхтя, присел рядом. «Открывай свою шкатулку!» Покачиваясь, девушка встала с кровати. Подошла, опустилась к инструменту. Зажала то же сочетание клавиш, которое поднимало крышку гибрида. Естественно, ничего не произошло. Провела еще пару липовых манипуляций. «Ну что, не получается?» Она покачала головой, боясь ответить. Вдруг голос ее выдаст. «Записка ж вот здесь где-то!» Мужчина постучал костяшками пальцев между динамиками. «И деньги там? Ну-ка, отойди!» Они оба поднялись. Не успела Лиза шагнуть назад, как дядя Женя с размаху наступил на центр пианино. Дешевый пластик тут же раскололся под его ботинком. «Ну, а ты говоришь!» Наклонившись, он принялся доламывать пальцами корпус. «Ай, порезался! Где бумажки эти? Завернуты они во что? Или так лежат?» Она не ответила. Покопавшись еще с минуту во внутренностях пианино, дядя Женя медленно развернулся в ее сторону. «Ты что, мандавошка, нагнуть меня решила?» Он выпрямился и пошел на нее, заслоняя собой свет. «Бумажка! Где?» Лиза попятилась и, ударившись спиной о стену, сползла на пол. «Вот правильно, ложись. Не хочешь сразу рассказать? Мы с тобой сначала покувыркаемся. Слав, ты будешь?» «Давай сам!» — отступил от двери Слава. «Точно? А то смотри!» Дядя Женя протянул руку и дернул Лизину рубашку. Несколько пуговиц с треском отлетели в стороны. Она вжалась спиной в стену, но это не помогло. Он наклонился ближе и задрал бюстгальтер. Чашечки перевернулись, грудь обдало холодом. «Титьки какие, видел? Вроде зубрила, а все при ней!» Слава замер. Карие глаза потемнели, стали почти черными. Он сглотнул, постоял еще секунду и скрылся из виду.